Хрусталка. Водитель в кожаной одежде с металлическими бляхами и черных очках, скрывавших глаза, сидел, не шевелясь. Из окна его автомобиля я видел простиравшуюся бездну. Казалось, едва он нажмет на газ, мы рухнем в эту бездну и, приземлившись на пластмассовую палубу, разобьемся в дребезги. Но после того, как, охваченный ужасом, убежал со стройки, я и без того чувствовал себя в известном смысле в бездне. Я сидел и смотрел то в окно, то в зеркальце и тяжело дышал, а ведь как мне хотелось разглядеть это дивное транспортное средство, сравнить со своей красавицей, узнать, наконец, как же оно работает. Но лица не отпускали меня, словно бы принадлежали не людям, решившим построить семью, пусть и таким непривычным мне способом, а мертвецам, которых уже нет в этом мире и которые глядели на меня оттуда. «Вы понимаете?» только и сказал я, повернувшись к водителю и увидев собственное отражение в его очках. «Чего тут понимать?» — бодро сказал водитель. «Со стройки не таких ошпаренных возил». «Да уж, ошпаривает», — я помотал головой. «Какое вы слово-то подобрали? И точно, ошпаривает». «Ну?» — водитель завел мотор и посмотрел вопросительно. «И куда вы меня повезете?» — спросил я, словно это не мне нужно было куда-то добраться. «В Хрусталь. Маршрут известный, отработанный». Водитель ударил обеими руками по рулю, и мы рванули с места. От неожиданности я ахнул. Моя красавица никогда так не срывалась с места. Я предпочитал стартовать плавно, а потом уж разгоняться. Да и для машины вредно. Правда, я не знал, машина ли это и как она работает, если умудряется гонять по воздуху. «Мне надо трансфер напротив», — неуверенно ответил я. «А чем вам Хрусталь не напротив?» Водитель повернулся ко мне и обнажил белые зубы. Я не нашел, что ответить. «Здесь, в башне, все, что ли, знают, кому что нужно, кому чего хочется?» — робко спросил я. «Ну а то!» — ответил водитель, и я услышал в его голосе нотку гордости. «Думаете, люди мечтали бы о башне, если бы здесь было плохо жить? Ее построили для счастья, понимаешь, дружище? Для счастья!» «А вот вы, например, здесь счастливы?» — спросил я. Водитель повернулся и посмотрел на меня, но ничего не ответил. В черном зеркале его очков я увидел себя самого, будто и вопрос задавал себе же. Но когда я совсем перестал ждать ответа, водитель неожиданно сказал: «Когда понадоблюсь, I'll be back!» и козырнул. В нашем городе так делали ради смеха, но мой водитель, кажется, был серьезнее камня. «Чего?» — переспросил я. «Приехали! Чего?» Я так и не рассмотрел его машину и не расспросил про нее. И, провожая взглядом закрывающуюся дверь, не знал, что пользовался трансфером в первый и последний раз. А увидев эту гигантскую сверкающую надпись на зеркальной стене, и вовсе забыл обо всем. Дело было не в самих словах, которые я увидел, «Хрусталка». Они, как это обычно случалось в башне, не говорили мне ни о чем. Дело в том, что эти слова были собраны из сотен маленьких разноцветных стаканчиков, из каких я в супермассивном холле впервые пригубил коктейль. Проем, ведущий в это заведение, был широким, и вместо грубой ткани гостей встречали широкие затемненные двери из стекла. Но больше всего удивляло то, как просто и изящно здесь решили вопрос с меликами. Недалеко от проема в Хрусталь, как почему-то называл это место водитель, очерченная белым дорожка для колесистов, вдруг оборачивалась мостом с высокими перилами, который изгибался симметричной дугой. Таким образом, путь колесистов пролегал над стеклянными дверями, что избавляло посетителей от необходимости пропускать их. «Если это решение настолько очевидно, почему так не поступили везде?» — сказал я вместо приветствия первому же, кого встретил внутри. Это был человек с редкими усами, в коричневой куртке, шляпе и безразмерных черных штанах. Вся одежда на нем казалась такой потрепанной, будто ее носили со дня основания башни. «Это лишило бы их морального превосходства», — протянул человек в шляпе. «Хотя, если задуматься, ты умеешь?» «Что умеешь?» Он пытливо, изучающе осмотрел меня. «Задумываться? Умеешь?» «А-а-а!» — рассмеялся я напряженно. «Вообще да, но я пришел сюда не за этим. Я бы даже сказал наоборот, мне бы...» «Плевать, зачем ты пришел!» — резко оборвал меня усатый. «Так вот, если задуматься...» Превосходство над теми, кто приходит сюда, не такое уж и превосходство. Отсюда редко уходят на своих двоих, а если и уходят, то недалеко, так и лежат. А ты прикинь, была бы там дорожка, кто из нас будет смотреть на этот сраный датчик? Так что нас с тобой, братишка, кто только не превосходит». Он сделал шаг ко мне и неловко попытался обнять, но я отстранился. «Это вы так приветствуете посетителей? Считаете, что я просто услышал «добро пожаловать»? Ладно?» «Считай, что ты глухой», — огрызнулся усатый. «Я сказал, что это не самое статусное место уровня. Далеко не самое...» «Теперь уж и мне наплевать», — отозвался я. «А здесь везде так темно. Вы хозяин зала?» «В этом зале, парень, каждый сам себе хозяин», — ответил усатый, и только теперь я заметил, что он еле стоял на ногах. Возможно, стоило дать ему опереться на себя, но так или иначе было поздно. «Ты проходи, проходи!» Это были последние слова, которые я слышал от усатого. Договорив их, он рухнул на землю. В зале было действительно мало света. Сперва я шел в потьмах и пожалел, что не взял с собой лампу. Вдруг здесь случилось бы чудо, и она загорелась, осветила мне дорогу. Почти лишенный зрения, я прислушивался к каждому звуку. Позади меня стояла тишина, зато оттуда, куда я шел, доносился легкий гул. Сделав еще несколько шагов по тьмах, я услышал под ногами хруст, а руки, которыми я беспорядочно водил перед собой, чтобы ненароком не удариться, нащупали что-то мягкое и подвижное. «Ткань», — догадался я, — «такая же, как во всех зеркальных залах». Я лишь не видел, какого она цвета, но это и не имело значения. Осторожно попытался отодвинуть, но так и не понял, где она раздвигается, где край, который можно было бы дернуть, приподнять, и тогда сделал отчаянную попытку. Разогнался и прыгнул, навалившись на ткань всем своим весом. Но, конечно же, я упал. Подо мной оказались осколки. Не какая-то жалкая кучка, а целое море, не меньше. Ведь, может быть, море осколков? Не знаю, наверное, может. Вот только зачем? Смотреть на них было больно. Прямо в глаза бил розовый свет. Со всех сторон все искрилось. Я зажмуривался, вновь открывал глаза, пытаясь понять, что это, и тут же закрывал снова. Пока, наконец, не понял. Я опять в Севастополе. Но я уже знал ухищрение башни и не сомневался в том, что это место, как и любое другое внутри нее, Севастополем быть не может. К тому же очередной Севастополь на сей раз розово-осколочный и не пытался выдать себя за настоящий. Он изначально будто вопил всем своим видом «Я — декорация». «В чем смысл и суть самой башни, если она раз за разом воспроизводит Севастополь?» — недоумевал я. «Ведь она задумана как выход из города, как альтернатива ему. Или так происходило лишь со мной?» «Но какой же он был странный, этот новый Севастополь! Сахарные, игрушечные стены знакомых мне домов, выбитые зачем-то стекла с декоративными сверкающими осколками, которые торчали из пустых рам, приоткрытые подъезды с провисшими деревянными дверями, выкрашенные в тусклый розовый цвет. И эти бесконечные осколки под ногами. Все было усеяно ими в несколько слоев, но что самое главное, они были совсем не опасны. Стеклянные лишь на вид, они были сделаны из другого, неведомого мне материала, и этот материал не мог не то что резать, даже отцарапать руку». Можно было нырнуть в него и кататься по земле или представлять, как будто ты плывешь. Да мало ли чего. Просто идти по ним мелкими шагами и слушать хруст из-под ног и смотреть на три сахарных дома, стоящих торцами друг к другу. Уже одно это завораживало. Пространство, где я находился, само казалось большим осколком. Словно из города вырезали реальный кусок улицы, спрятали куда-то людей, стены припорошили блестками, стекла выбили и заколотили, а землю усыпали по щиколотку стеклышками. Все было как живое, но при этом, очевидно, вопиюще неживое. Был ли замысел башни таков? Я подумал, шагая по осколкам к подъезду, каков парадокс. То, что башня пыталась создать намеренно мертвым, изначально было живее того, что она создавала как бы живым. Нагнувшись, я заметил среди осколков не только битые стекла, вернее, то, что было тщательно замаскировано под них, но и много мелких ракушек, совсем как на пляже у Левого моря. Острые углы их пообтесались и тоже не могли причинить никакого вреда. Для побережья такое привычно, там эту работу делало море, а на этот пол они уже легли такими. Они не пахли морем, не пахли жизнью, не пахли вообще ничем, здесь было стерильно. Я дошел до подъезда и, чуть отодвинув дверь, замер. Почувствовал странный укол в сердце. Так бывало, когда я, загуляв у башни или моря, возвращался потом домой. И тут же усмехнулся. Ну как я мог купиться? Не на обстановку даже, а на что-то свое, потаенное, что внезапно сработало в этих декорациях. Как я смог почувствовать живое там, где ничего живого не было? А ведь как-то смог. Но когда я прошел внутрь, это чувство родного исчезло. Я не увидел ничего домашнего. Все, чем были полны дома в Севастополе, отсюда словно вынули, оставив одни стены, и начинили совсем другим содержанием. Там, в таких же сахарных стенах, но в полутьме стояли люди, а перед ними на длинных высоких столах, по которым также щедро чья-то невидимая рука рассыпала осколки и битые ракушки, были расставлены стаканы. Множество стаканов, подобных таким, какие встречались в любом севастопольском доме. Стаканы были наполнены густыми зелеными, коричневыми и черными жидкостями и сами производили устрашающие впечатления, все испещренные трещинами, будто готовые в любой момент рассыпаться. А вдруг? Вдруг это случится именно тогда, когда господин в рваной рубашке опрокинет его себе в глотку? Лицо человека не выражало ничего. По нему, как трещины по стакану, расползлись глубокие морщины. Лица всех этих людей вызывали оторопь. Они совсем не вязались с розовым цветом вокруг, со сверканием всего и отовсюду. Эти люди мало общались друг с другом, перекидываясь только парой тихих слов, и без необходимости даже не шевелились. У них не было стульев, кресел, они стояли, уставившись в стену, окно, свой стол или вообще в пол. Оглядев стоявшие на столах стаканы, я понял, что трещины на них все одинаковые, и так же, как стекла, наверняка безопасные, сделанные специально. Но для чего? К чему? Неужели бы эти хмурые люди не стали пить из цельных стаканов? Да они бы слезали с пола, разлей им туда. Последняя догадка удивила меня самого. С чего вдруг в голову мне стали приходить такие мысли? Не потому ли, что я сам проделал долгий путь в поисках того, что облегчило бы головную боль и обволокло бы меня, пронизанного страхами и сомнениями, своим безальтернативным теплом? В глубине комнаты, позади всех столов и людей, стояла длинная полукруглая стойка. Она сверкала, как и все остальное, но по цвету была куда темнее и напоминала марганец. В Севастополе таким лечили отравление. Выпиваешь и долго чистишь желудок. Скоро становится легче, но неприятно так, что запоминаешь надолго. С того самого случая, как впервые попробовал марганец, везде, где встречался подобный цвет, я вспоминал о нем. Борясь с тошнотой, которую вызвали воспоминания, да и в самом зале пахло не очень, я прошагал к стойке. За ней стоял печальный человек в огромном розовом пиджаке с серебристыми пятиконечниками на плечах. За его спиной стояло множество треснувших стаканов, чем только не наполненных. Я обратил внимание, что жидкости, разлитые по этим стаканам, были жутких цветов — болотных, фекальных, кислотных и всяких, серо-буромалиновых, как говорили у нас в артеках. Ни одного напитка, который бы радовал глаз и поднимал настроение, как в супермассивном холле, здесь не наблюдалось. Но при этом не возникало сомнений, что эти напитки далеко не просты. Человек за стойкой оторвался от дел, а он, кажется, протирал что-то и уставился на меня. Чтобы прервать молчание, я спросил. «Оно и на вкус такое же, да? Как на цвет?» Человек рассмеялся, нервно, как будто сам остро нуждался в одном из своих коктейлей, но по каким-то причинам не мог их пить. «Это хрусталка», — развел он руками. «Тебя как зовут?» «Фиолент», — устало ответил я. «Коцевелли», — представился человек за стойкой, широко улыбаясь. «И что мне выбрать, Коцевелли?» — спросил я. «Здесь с этим проблем нет», — немедленно отозвался человек за стойкой. «Вот это!» — он показал на стакан с жидкостью цвета земли, разведенной в воде. «Ударяет по голове, как лопата, зато потом благодать!» «Вот это!» — и он продемонстрировал стакан с чем-то ядовито-стекольным. «Бьет под дых, а после — тоже благодать!» «Ну а если хочешь...» — Коцевелли почесал подбородок. «Чтобы сначала благодать, зато потом удар, то тебе нужно вот это!» Он снял с полки и поставил передо мной стакан с чем-то мутно-серым. Трещины на этом цвете были видны особо отчетливо. От содержимого стакана поднимался небольшой порог, и словно оно только что вскипело. Почему он дал мне этот стакан? Почему не дождался ответа? Знал ли, что я скажу? Да, благодати. Хочу скорее благодати, а уже потом. Пусть будет все что угодно. Я так и сказал. «Это выбор», — произнес Коцевелли, слегка улыбнувшись. «Башня — территория возможностей». Коктейли в хрусталке оказались очень горькими, отвратными на вкус и крепкими. После них тянуло блевать, да и не только. Организму, казалось, был настолько противен коктейль, что он стремился избавиться от него любыми способами. Едва я выпил тот, серый, как меня чуть не разорвало на части. И пока благодать разливалась в подсознании, по телу разгонялась страшная судорога. «Где?» — крикнул я, приблизившись к уху Коцивелли. Он даже не стал уточнять, что мне нужно. Очевидно, я был не первым, с кем здесь произошла такая метаморфоза. «За стойку и во двор!» — ответил он меланхолично. «А там увидишь». Я выбежал, не дослушав его. Опозориться на глазах у всех этих мирных людей с погасшими глазами не хотелось. Двор, в который я попал, был точь-в-точь таким же. Те же осколки на полу, те же сахарные стены, те же блики, прицельно бьющие по глазам. Но было одно отличие, и оно меня ошеломило. Посередине двора стоял настоящий троллейбус. Увидев его, я даже на мгновение забыл о том, что организм вот-вот готов взорваться. Башня приучила к неожиданностям, но все-таки троллейбус был последним, что я рассчитывал встретить здесь. А тем более такой. Над кабиной водителя и лобовым стеклом красовалась и поблескивала нарядная, похожая на сахарный крендель, цифра 8. Легенда о восьмом троллейбусе, являющемся всем заблудшим и уносящим в небытие, откуда никто еще не возвращался, пронеслось в моей памяти, отшлифовавшей за всю жизнь и разложившей по полочкам все городские байки. Но назначение этого троллика никак не сопоставлялось с красивой легендой. Это был обыкновенный туалет. «Ну и вонь», — подумал я, едва вошел туда. Никаких кабинок или унитазов в недрах троллейбуса не обнаружилось. Стекла его, как и все остальные здесь, были выбиты, и зловония разливались по двору. Уцелевшие стены и потолок были в несколько рядов расписаны гадостями, кучи лежали прямо на полу, кое-как прикрытые обрывками бумаги. Я не стал проходить вглубь салона, чтобы иметь возможность скорее убежать отсюда, прислонился к стене и присел, кряхтя и ругаясь. Если не вся жизнь, то очень много из нее пронеслось перед глазами, пока я сидел, скрючившись. «Разве так ты представлял жизнь избранного в башне?» — спрашивал я себя. Но потом, когда страдание прошло, и я смог встать, застегнуть штаны и, пошатываясь, выйти из троллейбуса, наступила долгожданная благодать. Все вокруг изменило цвета, стало ярче, четче, в сердце поселились радость и умиротворение, мысль стала быстрой. И мыслить было приятно. Я вернулся в дом спокойной, уверенной походкой, встал напротив стойки и долго разглядывал стаканы, наполненные коктейлями, подолгу останавливаясь на каждом. А потом, когда молчание стало тяготить, тихо подозвал Коцивелли и спросил. «Почему хрусталка? Потому что хрустит?» Совсем не помню, что он отвечал, да я и совсем не для того спрашивал, чтобы услышать какой-то ответ. Я просто жил. И хотел жить, совершал любую глупость, и любое простейшее движение доставляло мне радость. Это длилось долго, пока не наступило забытье, а может, оно и не наступало, а только потом, много позже, пришло и спутало все в памяти, связало в один клубок. Помню, как выбегал во двор, что-то кричал от счастья, совсем не обращая внимания на понурых мужчин вдоль столов, как падал в битое стекло. Катался в нем, но оно не причиняло вреда, его прикосновения были нежными, ласковыми. Они обнимали и принимали в себя, вбирали всю боль, сомнения, страхи. И я возвращался опять и опять к стойке, пил новые коктейли и морщился от новой горечи. Здесь было совсем не так, как в супермассивном холле. И я благодарил всем сердцем башню за то, что нашел это место. «Они для того и нужны, стекла эти», — объяснил Коцивелли, но я не слушал его. Тревожное послание пришло от Инкермана. «Послушай, Керчь пропала», — писал он. «Как же я могу тебя послушать, если это только буквы, дурачок?» — набрал я, улыбаясь, и вдруг сам ужаснулся собственной глупости. «Керчь ведь пропала». «Как? Керчь пропала?» Я посмотрел в уголок экрана и заметил, что квадратик Керчи, до этого фиолетовый, теперь стал пустым, бесцветным. «Вспомни, что нам говорили», — написал я Инкеру. «Не могу вспомнить, я в таком месте?» Подумав, я стер и это. «Просто не могу вспомнить, Инкер. Это происходит, если кто-то остается?» «Не похоже», — ответил, подумав, Инкерман. «В смысле, это не похоже на нее, чтобы она осталась на таком уровне. Может, ушла наверх?» «Тогда мы можем написать ей», — предположил я. «Да, только смысл писать», — тут же отозвался друг. «Она все равно не ответит. Кажется, мы ее потеряли». «Не скажи», — написал я, — «мы можем встретиться выше. Башня — территория возможностей, место нескончаемого выбора». «Мне интересно только одно. А здесь отмирают? Что происходит с теми, кто отмирает?» Я отвлекся от вот зафака и мутным взглядом посмотрел на Коцевелли. «Что происходит с теми, кто отмирает?» — бездумно повторил я вслух. «О, это просто!» — рассмеялся он и поставил мне новый коктейль, на сей раз что-то морковного цвета. «Они попадают сюда, в хрусталку, чтобы снова вернуться к жизни!» Коцевелли кивнула стакан, и я, словно повинуясь приказу, опрокинул его. Всему телу стало жарко, а в голове будто взорвался баллон с газом, и все охватило огнем. Я схватился за голову и выскочил во двор кататься в осколках. Помню, Инкер писал еще что-то, но я твердой рукой взял What the fuck и набрал. Не хочу об этом думать. Я пил один стакан за другим, почти не переставая. Коцевелли стал мне ближе, чем все друзья. Мне было приятно стоять с ним и пить, лишь изредка перекидываясь ничего не значащими фразами. Это казалось странно, но совершенно не страшно. Это было приятно. «Ты так смотришь на мою руку?» — я услышал его голос. «Как будто хочешь съесть ее. Надеюсь, это все же не так?» Я был на стройке. Теперь присматриваюсь, есть ли на руках браслеты. Коцевелли махнул рукой, будто я сморозил какую-то глупость. «У тех, кто торчит здесь, редко бывают браслеты. Это место обраслеченным вроде как не по статусу. Если я вижу здесь обраслеченного, то всегда напрягаюсь. Всякое дерьмо случается». «А эти?» — я кивнул на молчаливых посетителей. Иногда кто-то из них подходил к стойке, получал свой стакан и удалялся. «Что с ними?» «А что с ними будет? Стоят, пьют?» «Я и не знаю, кто они, с какого этажа, какое мне до них дело. Все они сдали лампы». «Так понравилось у вас в хрусталке?» Я решил слегка подколоть его. Коцевелли усмехнулся. «В хрусталку приходят пить в одиночку. Есть даже выражение. Напился до хрусталки. Как оченье наступит, искупаются в осколках, и вроде как жизнь продолжается». «Я тоже купался, но мне было радостно». «Ха, это ты так думаешь!» — воскликнул Коцевелли. «Все чувства, которые люди испытывают здесь, — лишь грани одного и того же, как ребристые бока одного стакана. Отчаяние приводит сюда. Оно порождает все, что с тобой происходит здесь». «Но я вроде не...» — начал я, но человек за стойкой приложил палец к губам. «Это же так радикально! Прийти сюда, выпустить пар! Допустимая радикальность! А по меркам этого уровня, уверяю тебя, максимальная! У нас тут плачут, орут, бьются о стену! Где еще так можно? В супермассивном? Конечно, нет! Туда приходят поиграть оценками, а к нам сюда приходят подыхать, чтобы потом рождаться заново!» Коцевелли изобразил загадочное и зловещее выражение лица, а я стоял напротив, качаясь и понимал. Мне нечего сказать. Я все вспоминал троллейбус, содроганием и неприязнью. Мог ли я предположить в моем светлом городе, чем обернется легенда о восьмерке? «Странно», — медленно произнес я. Слова давались тяжело, но я с упорством выдавливал их из себя. Никогда не думал, откуда у нас метро в городе, машины, троллейбусы, наконец. Кто это все делал, придумал, собрал и где собрал? Словно это было, было, было, и досталось нам от поколений, о которых никто и не вспомнит, настолько далеких от нас. А что сделали мы? Что сделаем? И почему? Почему мы ничего не делаем?» Коцевелли протянул мне руку, и я машинально пожал ее. «Сильно!» — сказал он и выдержал паузу. «А знаешь, может, потому что все для жизни уже было сделано, придумано, а нам остается жить, только-то и всего, и ничего придумывать не надо». Но я прислушался только к первой части его фразы. Вторая показалась мне лишней, ненужной, и я отбросил ее от себя как мусор. Я определенно был странным избранным. Так думаю теперь, вспоминая. «Знаешь», — я опять наклонился и перешел на шепот. Мне было трудно контролировать слова и мысли, и сам я с трудом понимал, что и зачем говорю. «Самое страшное — это то, что пространство вокруг нас обрастает стенами». «Да ну!» — Коцевелли усмехнулся. «Именно!» — кивнул я. «Что мешает человеку быть свободным? Только стены. Смотри! Не будь здесь стен, я бы шел, шел и шел бесконечно». Я ощутил резкий прилив сил и что-то ослепительно яркое вспыхнуло в дальнем углу зала, и лучи этого света, манящего, притягательного, протянулись во все стороны, озаряя собой стены, лица посетителей, столы. «Шел бы и шел!» — кричал я в беспамятстве. «Шел бы и шел! И шел!» И тут я ощутил такую боль в затылке, словно меня ударили лопатой по голове. Я согнулся и так и стоял, кряхтя. Мне казалось, что упаду и больше не смогу подняться. «Но человек строит стены и заточает себя, а башня — само воплощение несвободы, ибо замкнута со всех сторон и не имеет окон. Это ты хотел сказать?» — Кацавели с улыбкой протянул мне руку. «Откуда ты?» — хрипел я. «Башня — это свобода», — примиряюще сказал он. «Не свобода, она в голове». Кацавели приложил ладонь к моему затылку и пару раз похлопал по нему. Боль слегка отступила. «Послушайте, послушайте!» — сказал я, разогнувшись наконец. «Это было так больно, что... Нет ли у вас сухого куста?» «Сухого куста?» — переспросил он удивленно. «Ну да, у меня оставались деньжата, я брал с собой из города, все равно они там ни к чему. Послушайте, сухой куст так снимает боль!» «У нас нет кустов!» — покачал головой Кацавелли. «Мы в башне!» Я кое-что вспомнил и горько усмехнулся. «Да у вас и денег нет, а у нас они были, хотя... Зачем они были? Я так и не знаю, но с ними было понятней». «А без них что непонятно?» — невозмутимо спросил собеседник. «Непонятно, почему у вас бесплатно? Почему все это происходит? Ну, я там хожу, брожу, и за все это не...» «Брось!» — сказал Кацавелли. «Не пускайся в пустой треп. Ты в целом уже заплатил, и это дороже всех денег. Знаешь чем? Тем, что ты уже здесь. Большего-то и не надо?» «Да?» — я смотрел на него, и из моего рта текла слюна. Заметив, я стал убирать руку и понял, какое отвратительное зрелище представляю, но Кацавелли неожиданно произнес. «Ты мне нравишься, да-да, серьезно, и поэтому я дам тебе еще одну вещицу, убойную, это будет круче, чем куст». «Так бывает?» — спросил я. «Бывает все!» Он поставил передо мной банку, и я непонимающе уставился на нее. Банка выглядела пустой. Но, что удивительно, крышка была запаяна, и открыть ее, по всей видимости, можно было только приложив недюжинные усилия. «Не распаковывай раньше, чем надо», — посоветовал Кацавелли. «Что это?» — спросил я. «Воздух города Севастополя. Настоящего. Того, что внизу».